Интермедиа. Папа и администратор. «И в чем проблема сейчас?» Я спросил того, кто стоит напротив. «Я хотел бы услышать, что за проблемы со страной Сариера. Там стоит мужчина, чье тело полностью закрыто черной броней. Черный дракон». Администратор говорит спокойным голосом. «Проблемы со страной Сариера? Вот уж не думал, что его заботят войны людей». Даже если это и религия богини, или даже если эта нация поклоняется этому существу как матери, тогда значит его интересует не война. Что могло случиться там, что привлекло интерес такого существа? Или что он хочет узнать? Ты хочешь уточнить по поводу появления ужаса лабиринта на поле боя? Недомолвки и уловки не нужны с этим существом. Я спросил напрямую. Нет, то, что я хочу узнать, касается не этого. Вот только ответ отличается от того, что я ожидал. Но даже если бы он ожидал какого-то ответа, я все равно не знаю, что отвечать. Я и сам не знаю, что за зверь по имени Ужас Лабиринта. Непонятный монстр появился внезапно в Великом Лабиринте Элра и превратил войну со страной Сарьера в полный хаос. Мало того, этот монстр, похоже, достиг уровня правителя и явно был врагом древнего божественного зверя. Возможно, что до сих пор жив. Не думаю, что тот, кого не смогла убить магия древнего божественного зверя, сможет убить человеческая магия. Хотя кругом рассказывается, что он был остановлен могучим духом героя и великой магии, но возможно он не погиб, просто спрятался. Хотелось бы, чтобы божественный зверь его прикончил, но надеяться на это не стоит. Следует приглядеться к магу, что привел героя обратно. Судя по докладам, в тот момент, когда магия ударила, никого кроме героя и ужаса рядом не было. Так что вряд ли кто-то еще мог вмешаться и вытащить героя в последнюю секунду. Так что, скорее всего, это проделки ужаса. Не знаю уж, зачем спасать героя, который ему враг, но если предположить, что он доставил героя к магу, то тогда все концы сходятся. И хотя мне и хотелось бы добыть побольше информации о маге, но имперская контрразведка бдит. Все, что удалось выяснить, что это сильнейший маг в империи. Так что убить к нему не подошлешь. Я не могу бездумно ослаблять мощь людей. Максимум, что могу, установить за ним наблюдение и вытащить его на переднюю линию во время боя с демонами, да? И даже это потребует больших усилий. Может и опасно, но если не делать резких движений, то должно получиться. Даже если просто удастся вытащить героя из его лап, то и это уже будет отлично. Похоже, твоя голова, как всегда, полна мыслями. О, прости, я уже постарел, да и старые раны все еще беспокоят. Хорошо бы найти хорошего доктора. Я пытаюсь скрыться за шуткой. Поскольку у меня есть ускорение мышления, то обычно мою мыслительную деятельность не замечают. Но с этим существом это не пройдет. Вообще-то у меня есть плохая привычка сбиваться с мыслей и потом к ней не возвращаться. Хотя обычно я все внимательно обдумываю, но это не замечают даже когда я стою напротив кого-то. Он не замечает, что я все обдумываю. После того, как я выучил ускорение мышления, обманывать стало легче, но до этого было очень сложно. Ой, снова мои мысли уплыли не в ту сторону. Итак, что же от меня хочет узнать господин Черный Дракон? Похоже, ты проявил слишком пристальное внимание к похищению дочери лорда Кирен. Зачем она тебе? Он тут же ответил на мой вопрос. Что это значит? Что же он знает? Он просто о чем-то догадывается насчет дочери Кирен? Или пришел узнать мои намерения, зная все? Лучше считать последнее. Тогда стоит говорить очень осторожно. Эта девушка – наследница крови Кирен. Когда я хотел воспрепятствовать ее побегу, что могло помешать моим будущим планам, мы подверглись нападению неизвестной группы, и отряд, направленный мной, понес серьезные потери. После этого я не знаю, что произошло с девушкой. Ну, что ты ответишь на это? Понятно, понимаю. В этот момент резко возросло давление вокруг меня. Плотная магия, которую ни с чем не спутаешь, вьется вокруг. Если ты так себя ведешь, то мне найдется чем ответить. Я сжал в кулак внезапно вспотевшую ладонь. Я медленно открыл свой рот, стараясь не провоцировать. Теперь я даже не могу понять, почему вдруг господин Черный Дракон так разозлился. Дустин, это все, что ты хочешь мне сказать? Лучше говорить, просчитывая каждое слово. Да. Мой ответ – все ради выживания людей. Если кто-то другой слушал бы этот разговор, он бы не понял ответ, не зная все, что было. Вот только тот, кому это адресовывалось, все понял. Понятно. Черный дракон тихо прошептал и покинул кресло. Я тебя предупреждаю. Не стоит их трогать вообще. Ваше предупреждение я приму со всей серьезностью. Но даже после этого не остановишься, верно? Ну, будущее покажет. Черный дракон прикоснулся рукой к двери. Ты не остановишься. Скажу тебе одну вещь. Текущий король демонов не знает пощады. Приложи все силы, чтобы человечество не было уничтожено. Сказав эти зловещие слова, черный дракон исчез за дверью. Я весь покрыт потом. Фух. Конечно, зная его, он, скорее всего, не убил бы меня прямо на месте. Но все равно у меня все поджилки трясутся. Вот только сказал ли я ему что-то, что открывает мои планы. Черный дракон, похоже, знает о реинкарнированных. Когда он говорил про них, он, скорее всего, имел в виду реинкарнированных. Мало того, он пришел ко мне. Что это значит? Кроме того, текущий король демонов? Не только герой, но еще и король демонов поменялся. Это плохо. Как же мало информации. Хотя я и люблю говорить, что месседж шпионов лучше из тех, что есть у людей, но этого недостаточно. Надо улучшить сбор информации, придумать, что противопоставить эльфам и продолжить поиски пропавшей дочери Кирен. Похоже, надо сделать очень многое.